Практика. Упражнение 1. Это упражнение поможет вам регулировать ваши волеизъявления и сделать их регулярными, а в качестве побочного эффекта укрепит привычку уделять внимание и соотноситься со своей жизнью. Возьмите лист бумаги и начертите вертикальную и горизонтальную линии, которые пересекаются в центре. На концах горизонтальной оси напишите с одной стороны «тело», с другой — «общение». На вертикальной оси — «творчество» и «работа на результат». В течение дня, делая различные дела, черточками отмечайте на соответствующей шкале, к чему относилось сделанное. Например, сделали утреннюю зарядку — поставьте отметку на шкале «тело». А если ваша зарядка — полноценная тренировка, направленная на конкретные физические цели, то еще и на шкале «работа на результат». Ответили в мессенджере на сообщение — отметку «общение». Приготовили завтрак и поели — тело. Помыли посуду, убрали, поработали — 3 и более отметок «работа на результат». Слушали музыку, интересный подкаст — отметку «в творчество». И таким образом на протяжении дня распределяйте абсолютно все свои дела. В раздел «Тело» попадает все, что касается еды, ухода, тренировки, движения, лечения и так далее. В раздел «Общение» — любые коммуникации — личные, рабочие, случайные, вживую или в интернете. В раздел «Работа на результат» — все дела и все «надо». В раздел «Творчество» — все, что делается ради процесса, все, что про отдых, про соприкосновение с ценностями, про радость от действия. Разумеется, некоторые дела могут попадать в несколько областей сразу. Тогда ставьте отметки на соответствующих шкалах. Например, чтение может попасть и в творчество, и в работу на результат, если прочитанное не только интересно читать, но и от этого чтения будет практическая польза. А урок по йоге может помочь вам заработать баллы по всем 4 шкалам. Это и творчество, отдых, пребывание в процессе, медитация, и общение, если вы идете в класс и коммуницируете с преподавателем и другими участниками, и работа на результат, потому что вы приобретаете какие-то физические навыки, и, конечно, тело. На протяжении дня проставляйте такие отметки на каждой шкале по всем своим действиям, и к вечеру обратите внимание на перекос, в какой шкале больше, а в какой меньше. Как правило, в первое время люди обнаруживают сильные перекосы, то есть сильные дефициты, чаще всего в шкалах общения и творчества. У многих проседает тело. Работа на результат страдает реже всех, но бывает, конечно, и такое. До сна восполните сложившийся перекос так, чтобы у вас был ровный квадрат. Если не хватает творчества, включите музыку или посмотрите короткометражку, порисуйте, посмотрите в окно или на свечу. Если не хватает тела, сделайте несколько несложных упражнений, маску для лица или чай. Если не хватает общения, напишите другу или родственнику, расскажите что-то вашему близкому, поделитесь с кем-то новостями или смешной картинкой. Да, даже если вам не хочется. Да, для галочки. Делайте все эти действия, чтобы прийти к ровному квадрату. Продолжайте чертить графики и выполнять эту практику в течение месяца. Можно чертить графики в ежедневнике, можно распечатать на принтере и поставить дату. Главное, чтобы вы ежедневно заполняли их и каждый день доводили график до ровного квадрата. Это очень эффективное упражнение. Мы все склонны к дефицитам в той или иной области, а в сложные периоды жизни дефициты всегда обостряются. Мы так привыкаем к проседающей сфере, что для нас быть в дефиците, например, общение, становится гораздо привычнее и удобнее, чем его восполнять. Накопившиеся дефициты опасны. Они делают нас более уязвимыми к жизненным сложностям, закрепляют за нами зону комфорта и вынуждают отстраняться от самих себя. Поэтому важно увидеть, в какую сторону и насколько вы склонны падать, а что игнорировать. И да, работать будут даже искусственные, неискренние вложения, больше похожие на игру, чем на правду. Когда вы идете вечером подметать пол не потому, что хотите или нужно, а для выправления графика. Постепенно вы пополните сферу, которая склонна проседать. И если вам удастся выполнять упражнения на протяжении месяца, ощущение равновесия усвоится вами на чувственном уровне. После у вас уже не будут возникать вопросы, действительно ли мне нужен отдых или мне просто лень. Другой фазный эффект этой практики, тот, что мы обсуждали подробно в этой главе, это оптимизация. Наш мозг устроен так, что хочет затрачивать как можно меньше усилий, получая при этом как можно больше пользы. Выполняя это задание, вы раз за разом будете замечать, что ищете действия, которые можно было бы отметить как вложения по всем шкалам, те, что одновременно и про процесс, и про удовольствие от него, и про результат. Или и про общение, и про творчество, или про все в целом, как в примере с йогой. Ценность вашего времени и целостность вашей активности повысится, блуждание типа листания лент уменьшится, осознанности прибавится. После месяца практики вы будете в гораздо более качественном контакте со своей жизнью. Упражнение 2. Напишите список всего, что вы делаете в своей жизни. Все, на что вы тратите свое время. Уход за собой, спорт, чтение книг, прослушивание лекций, подкастов или видеоинтервью, общение с людьми, опишите, с кем конкретно, время с детьми, созвоны с мамой и посещение родственников, терапия или курсы, ведение профессионального блога или личной страницы в соцсетях, просмотры чужих блогов и листание лент, походы в кафе, поездки в отпуск, просмотры фильмов, медитации, молитвы, ничего не делание и так далее. Все свои дела. Неважно, насколько они приятны или полезны. Все, во что вы инвестируете время своей жизни. Затем, около каждого пункта, напишите свою цель или ценность. Зачем вы это делаете? Как это соединено с вашей жизнью в целом? Во что вы инвестируете время, посвящая его тому или иному занятию? Важно постараться написать как можно более подробно и как можно более честно. Например, если ходите в спортзал, не пишите «здоровье», а разложите, какие именно цели вы преследуете этими походами. Можно указать сколько угодно целей. Например, хотите сбросить вес или нарастить мышечную массу, развить выносливость или поддерживать форму. Если ведете блог, опишите, зачем он вам нужен, какие именно цели вы преследуете — финансовые или идейные, или какие-то личные. Не отделывайтесь общими фразами, уточняйте максимально персонально и подробно. Постарайтесь быть честными. Быть честным — значит не стремиться в чем-то уличить себя, подловить или списать на «просто так». Организм не выделяет энергию на «просто так». В каждом действии мы всегда преследуем какие-то цели. Это может быть получить любовь и одобрение. Пусть так, это не страшно. Важно просто осознать это. Потому что только осознавая свои конкретные цели, мы можем управлять ими, достигать их быстрее, эффективнее, с меньшими затратами и потерями. В противном случае нами будут двигать бессознательные силы и комплексы, а это исключает и достижение целей, и в конечном итоге личное счастье. Когда вы составите такой список, то наверняка обнаружите, что некоторые цели не важны для вас на самом деле или недостижимы тем способом, который вы для них выбрали. Например, получение любви, признание собственной ценности через ведение блога недостижимо, зато оно достижимо в личных отношениях, любовных, дружеских, семейных. Увидев это, вы сможете перенаправить внимание в то русло, которое сейчас может дать вам желаемое. Если вы осознаете, что, например, готовите еду с целью питаться более осознанно и быть более здоровым человеком, то сможете откорректировать свой рацион согласно своим истинным целям. Если вы честно признаетесь себе, что делаете что-то просто потому, что все делают, все смотрят, все читают или покупают, а с вашими личными интересами это никак не связано, вы сможете убрать эту трату времени, направив драгоценную энергию жизни на то, что важно именно вам. Этим простым упражнением вы сможете откорректировать и работу, и спорт, и личное общение, сделать всю вашу активность более персональной, более соответствующей вам и задачам вашей жизни. Потому что чем больше в вашей жизни подобной осознанности, понимание, что я делаю и зачем мне это нужно, тем более глубокой, качественной, эффективной и одновременно приятной и интересной будет ваша жизнь. Тем больше у вас будет уверенности и опоры в самом себе. Именно так растет самоценность, аутентичность и, в конечном счете, чувство собственного достоинства. Знаете, в чем проблема? Совершенно незаметно мы переходим из возраста, когда мы говорим «моя жизнь будет такой-то», в возраст, когда мы говорим «такова жизнь». Цитата из кинофильма «Где бы ты ни был», режиссер Паоло Соррентино. Напоследок, мне хотелось бы подчеркнуть, что именно воля, а именно способность проявлять ее регулярно, направляя на важные, красивые и приятные дела, является главным признаком взрослого человека. У детей нет воли, они захвачены своими желаниями и инстинктами, как и подростки, и юноши с девушками. Всех их ведут бессознательные психические силы, даже если они делают много, например, усердно учатся и вкладываются в свое развитие. Все равно в возрасте до 27-30, а иногда и до 40 лет, мы движимы большей частью драйвами и аффектами, берущими начало в неосознаваемых пластах психики, детских травмах и даже аутентичности, к которой мы до поры до времени просто не имеем сознательного доступа. В старости воля тоже ослабевает под влиянием гормональных изменений, а также в связи с жизненным опытом. Людям начинает казаться, что все слишком сложно, слишком неоднозначно, что правильного и неправильного не существует, или что их правильное абсолютно объективно. В детском и юном возрасте преобладают импульсивность и категоричность, в пожилом — разглагольствование, в лучшем случае — философствование, в худшем — бесконечные порицания и недовольство, а посередине находится взрослость. Ясность, открытый ум, способность и желание действовать. Готовность занимать позицию и осознанно обращаться со своей жизнью, сверяясь, в первую очередь, со своими целями и совестью, со своими способностями, отношениями, обстоятельствами. Взрослый возраст прекрасен, и очень жаль, что многие проскакивают его, переходя от детства, где я ничего не решаю, в старость, где все бессмысленно, не успев насладиться дарами взрослости. Что касается Саши, то постепенно он продолжает становиться волевым человеком, как он сам это называет. А я наблюдаю, как ему все лучше удается определять свои истинные цели и ценности, как он совершенствуется в честности с собой. Импульсивных решений становится все меньше, взвешенные персональные стратегии приносят все лучшие результаты. Насколько мне известно, он продолжает решать вопросы с женой, рассматривая возможность развода и пытаясь избежать этого сценария. Его очень поддерживает его собственная жизнь, его достижения и результаты, его контакт с собой и своими ценностями, понимание, что он хочет и что для него правильно. После того, как ему удалось деидеализировать и отпустить мысли о своих авторитетах, молодых предпринимателях, построивших разнообразные успешные бизнесы, он смог сконцентрироваться на личных целях. После той нашей встречи он продолжал работать в крупной компании, соотносясь с собой и заявляя о своих правах. Он рос там, но рост давался ему большими усилиями. Параллельно и, как это часто бывает, совершенно случайно, во время прогулки, ему пришла в голову идея о стартапе, преследующем скорее благотворительные цели, чем финансовые выгоды. Но этой идеей он по-настоящему загорелся и начал осуществлять ее не в ущерб себе, по мере своих возможностей, уделяя этой дополнительной и добровольной работе 5-6 часов в неделю, и таким образом добился за 8 месяцев реализации достаточно крупного благотворительного проекта. Он не получил от этого практически никакой финансовой выгоды, но был доволен и счастлив, проживая свои истинные ценности и осознавая себя участником и важным элементом чего-то большого и ценного. Его самоценность росла, и глаза горели. Сашина работа была замечена крупными инвесторами, и ему начали поступать многочисленные предложения, большая часть которых, по его словам, являются пустышками. Красиво звучат, но не представляют никакого интереса в долгосрочных перспективах. Но есть и по-настоящему многообещающие предложения. Одно из таких предложений он сейчас рассматривает и обдумывает. Потенциальная новая работа позволила бы ему отказаться от своей основной работы, но предполагает переезд в другую страну, в головной офис одной крупной международной компании. Возможно, решение этого вопроса поможет Саше и его жене прояснить в том числе вопросы с отношениями и начать, вместе или по отдельности, новую часть книги жизни, которая, если ты взрослый, с каждой новой главой становится все интереснее.